суки позорные, и ведь не подмажешь или не договоришься, сами все при чипах, глаза как у замороженных рыбин, ну, этих, телепая, что на помойных коллекторах выращивают». Чен покрутил головой, аватар, почувствовав неуверенность хозяина, скривился: «Ня, не возьмется никто за такое, сам ведь понимаешь, что залезть в федеральные сети — это все равно, что голову в микроволновку засунуть, на раз вычислит и хана. Может, тебе слинять куда-нибудь, а куда? В Европейскую Федерацию нельзя, оттуда, таких, как я, сразу выдают, по первому требованию, в Великий Халифат, так лучше самому застрелиться, хоть мучиться не будешь, да и не проживет чужак там долго, промоют мозги и отправят с поясом шахида куда-нибудь, во славу Аллаха. Я уже было думал на странице дернуть, так, потом, посмотрел, что в мозаике по страницам слитый мороз по коже. Слушай, а может тебе с падры вопрос перетереть? Сам знаешь, что у них, время от времени, очередной святой со своей шоблой на новые земли отправляется. Тоже, конечно, не подарок, но они идут практически без оружия, и их не так, чтобы и очень гнобят. Не, с этим чижик-пыжиком я никуда не пойду, сдаст и даже не потому, что прижмут, а просто так, на всякий случай. А вот насчет приклеиться к кому-нибудь, а потом, когда к страницам адаптируешься, потихоньку слинять, вот это, возможно, по делу. Ну что, я, с таким опытом в коммерции свой бизнес там не потяну, да я их там всех на раз сделаю, одной левой. Аватар РВ, с сомнением забегал по виртуалу, ну, не знаю, не знаю, что-то не больно там нашего брата любит, никогда не слышал, чтобы там кто-нибудь из нашего бардака в крутые вышел. Лучше уж, если вырвешься на страницы, попытайся на подложку попроситься, только сам не лезь, а то они нелегалов тоже не очень жалуют. Я, на подложку? Да ты чё, охерел? Тоже мне, еще один совкадрочер нашелся. Ну и чем я там, у них, буду заниматься? В солнечной Сибири лес валить? Чен хихикнул. Ну, если судить по аватару, то морда у тебя широкая, силенок должно хватить. Виртуальная обезьяна нервно запрыгала по веткам. Да пошел ты, мы все в мозаике, пока анонимные, крутые, как говно на сковородке. Тоже мне предложил, на подложку податься, а что, я бы пошел. Я тут на прошлой неделе переговорил кое с кем, кого с подложки перебросило. Все, конечно, по-разному говорят, но вот то, что там, если пальцами ни перед кем не крутишь, жить намного спокойнее, чем у нас, это по-всякому выходит. Мне тут вообще один бухнул, жили, дескать, они в рабочем поселке, так у них не то что стальных дверей и решеток на окнах не было, двери в домах практически никто на замок не запирал. Обезьяна снова нервно запрыгала по веткам. Тебе хорошо говорить, ты компьютерщик. Ну, а мне что, что я кроме купить-продать, впарить могу? Ох, блин, а, ведь как, лет 10 назад, до этого блядского кризиса хорошо жилось. Толканул одно другое или травку доставил по адресу и живешь. А все расходы, квартальному за крышу отстегнуть. Опцион, помощник Центуриона. Кроки упрошенные, без соблюдения масштаба, карты местности, с угловой привязкой к характерным точкам. Декан, командир отделения из 10 солдат. ЧОП, частное охранное подразделение. Иншуранс, страховое агентство, Англик. Дрон, беспилотник. Мозаика, независимая сетевая служба новостей. Дас Маитчин, девочка, девушка, образована с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса, Чен. Студия, бюджетная квартира без внутренних стен для молодежи. Глава 5-6. Нужно ли искать черную кошку в темной комнате? Хозяйственный лагерь легиона. Ник сел на ложе и смуро покосился на сопящих в обнимку женщин. Да уж, погуляли. Нет, ну, собственно говоря, Ташка предупреждала, что у нее есть названная сестра и что у них все общие. Но вот, чтобы в это общее входила и мужчина, а сама ее сестра оказалась бы еще большей оторвой, чем сама Ташка, это круто. Парень покосился на кувшин, интересно, есть там еще что-нибудь? Вздохнул, да уж куда там, ох и погуляли. Как бы у Ташки проблем не было, да нет, сопит довольная в две дырочки, а Марка ее за пузо обнимает. Крутая баба, Марка, хотел ее сразу, когда встретились, на слабо взять, чтобы потом вопросов не возникало, да уж куда там. Славная Махалова вышла. Если бы всерьез, так и не знаю, чем бы и кончилось, совсем безбашенная, да и подготовка на уровне, фигурка и все остальное тоже, на уровне, правда, перекоченная слишком и вся в шрамах, ну, это и ясно, лезет, куда ни попадя, будет мне с ней проблем, гонору немерено, вчера и не поймешь, то ли мы с ней, Под одобрительные постанования Ташки в постели кувыркались, то ли по новой махались, блин. Дотянулся до штанов и прошлепал во дворик. А так вообще ничего, чистенько и довольно уютно. Вчера, собственно, и не разглядел ничего, как-то все очень быстро закрутилось. Домик сестер, состоящий из спальни и небольшой гостиной с камином, где они, собственно, вчера и вырубились на шкурах какого-то зверья, примыкал задней и боковой стенами к еще трем таким же домикам и был отгорожен от них довольно высоким глинобитным дувалом с калиткой. Собственно, даже удобства были. Маленький сарайчик с аккуратно примазанной дыркой в полу и громадным, проворачивающимся на распорке в крыше, глиняным кувшином, в котором солнце исправно грело воду. Парень, скептически разглядывая окружающее, прошелся по дворику, да, не богато, как у нас в отдаленных деревнях, куда еще госхозы не дошли или на дальних охотничьих заимках. Ну, конечно, с поправкой на климат, примерно как в Средней Азии, где-нибудь в Ферганской долине. Сунулся к колодцу в углу двора и, вытянув за веревку с изрядной глубины ведро воды, отошел к каким-то фруктовым деревцам и, не снимая штанов, со вкусом вылил его на себя. Солнце было уже довольно высоко и изрядно подпаливало, дворик, мощенный колотой каменной плиткой, немедленно втянул в себя воду и слегка запарил, так же как и облепившее тело легкое ХБ. Ну, блин, а жить, в общем-то, и можно. Правда, видела бы меня вчера маманя, вся из себя, крайне интеллигентная учительница младших классов одной из ленинградских школ, и так крайне расстроенная тем, что ее коленька выбрал военную карьеру, да еще и на страницах. Хотя, кто их, этих женщин знает, Ташку она как-то сразу и очень положительно восприняла, да и та перед ней, в отличие от меня, и не выпендривалась. Сзади скрипнула калитка. Глаза, в два движения повернувшегося на легкий звук Николая, растерянно округлились. Ну нифига себе, нифига себе, было одето в сандалии на босу ногу, с изящно перекрещивающимися на лодыжках белыми ленточками, задрапировано в розовую тогу с рюшечками и распространяло цветочное благоухание от тщательно завитой бороды. Оно изящно, двумя пальчиками прикрыло калитку и глубоким, бархатистым тенором произнесло: «Приятного вам дня, дорогой пришелец. Если вы не возражаете, мы пройдем вовнутрь и встанем вон туда в тень. Видите ли, такое яркое солнце может отрицательно повлиять на цвет моей кожи. Кроме того, у этих дикарок», — рука сделала неопределенный жест, — «здесь что-то разлито». Чистильщик ошарашенно смотрел, как фига балетной походкой прошло под навес у кухонного очага и приняла изящную позу, искоса его разглядывая. «Ну, блин, Ташка, правда, что-то по мелочам рассказывала, ну то, что у них почти нет мужчин и те живут отдельно, на содержании легиона, что почти все работы и службы у них тянут бабы, но чтоб такого, может, пидор, ты кто?» — слегка охрипшим голосом спросил он. «О, как хорошо, что мы с вами сразу перешли на ты. Нас, истинных мужчин, так мало, в этом море женского бицкультурия». Глаза обижали полуголую фигуру в облипших мокрых штанах и на верхней губе выступили капельки пота. «Точно пидор, вот влип. И как теперь без скандала от него избавиться? Черт, как-то не было времени в подробностях расспросить про их обычаи, то у нее служба, то у меня, а когда пересекались, то явно было не до этого. Когда в отпуск в Ленинград приехали, она уже беременная была и маманя ее сразу под свое крылышко взяла, вообще общаться перестали, да и еще чувствующая к ним до комплекта. Ладно, будем разруливать ситуацию. Слушай сюда, мне, вообще-то, как бы и некогда, но если пришел, то объясни, зачем, и я тебя больше не задерживаю». Фига повела плечиками: «Может быть, вы встанете сюда, в тень? Солнце сегодня такое жаркое, это не совсем полезно для вашего здоровья». «Да нет, ничего, у нас сейчас холодный сезон, так что немножко прогреться и не помешает». О, отставленный мизинчик очертил плавную дугу: «Пришелец из холодной страны, как это интригующе». В домике пинком распахнулась дверь и зевающая Марка появилась на пороге. Увидев сцену во дворе, еще раз со вкусом зевнула и лениво произнесла: «Пошло вон, фу, как грубо». Рука изящно прошлась по воздуху. «Я пожалуюсь папой, мы лишим вас общения, а я его уже давно лишена, да и смотреть на вас, юродивых, мне как бы и не особенно охота». Взяла кочергу и не менее изящно повела немалыми плечами. Розовая фигура сразу засеменила в сторону калитки. На ходу она пожаловалась: «Фу, ну вы видите, мой дорогой пришелец, какое варварство. Но вы учтите, что она не посмеет удерживать вас силой, и мы ждем вашего посещения нашего уютного и сплоченного мужского дома. Когда вызванная консулом Ташка, держа под мышкой длинную, полированную и покрытую черным лаком коробку, вплыла в приториум, там уже находились консул, все четыре легата и старшие офицеры. Тяжело опустившись на колени перед креслом консула, легионер положила перед собой коробку, низко опустила голову и традиционным жестом откинула волосы с шеи. Пожилая женщина некоторое время молча разглядывала пришедшую с покаянием. Ситуация складывалась неоднозначная и требовавшая осторожного и взвешенного решения. С одной стороны, взбунтовавшаяся центурия заслуживала только одного наказания – децимации. Причем, казнь должна была начаться именно с той, кто принесла покаяние. С другой стороны, беременную или кормящую мать нельзя было подвергать казни, а приговор, не исполненный в течение декады не по вине осужденного, терял свою силу. Ну, собственно, это и не главное, у консула достаточно прав принять любое решение. Другое дело, что оно должно максимально учитывать мнение легиона. Более важное, чужаки, неизвестный ранее народ, не просто, как минимум, не менее сильный, чем легион, но, самое главное, способны иметь совместных детей с легионерами. Иметь совместных детей, за всю полуторатысячелетнюю историю ее несчастного народа таких встреч они не имели. Консул, разглядывая коленопреклоненного легионера, в очередной раз пыталась систематизировать всю имеющуюся у нее куцую информацию. То, что пришла Ташка, это и понятно, центурия была уверена, что беременную не казнят. А вот дальше возникают серьезные вопросы. Прислали в сопровождении мужчины, который был производителем имагессы, причем настолько сильный, что старшая жрица легиона явно потеряла перед ней лицо. Мужчина-воин, необычно, но возможно. Но любой воин, если только он не служит под угрозой казни, это принявший на себя ответственность, в данном случае, видимо, и за женщину, у которой будет от него ребенок. Пришли в сопровождении магессы, причем очень высокого ранга, выглядит так, как будто чужой народ тоже заинтересован в будущем контакте. Заинтересован в контакте, но вот переданный через магессу подарок уж очень с двойным дном и немалыми намеками. Передано пулевое оружие и полный комплект его описания и чертежей. Пулевое оружие, в несколько раз превосходящее по своим возможностям штатную пневматичку легионера, но явно не новое, побывавшее во многих руках и походах. А вот комплект чертежей и описание выполнены с невероятной тщательностью и подробностями. Вот только механикусы, которые осматривали оружие и разбирались с чертежами, уж больно помрачнели. С их слов выходило, что принцип действия оружия очень интересен и, с помощью описания, вполне понятен, а вот изготовить его они даже не возьмутся, нет у них ни таких материалов, ни приспособлений для настолько точной обработки. Легкий намек, с одной стороны оружие рядового воина, которому у нас нечего противопоставить, а с другой стороны, наши механикусы не могут изготовить ничего подобного. Это не говоря уже о той, железной многоколесной телеге, на которой они прибыли, вооруженной крепостным ружьем, явно такого же устройства. Но дело, опять-таки, даже не в этом, у двух народов возможны совместные дети, вот это самое важное. Консул повернулась к ликторам, дайте легионеру скамейку, и, глядя, как облегченно вздыхающая Ташка с помощью поддерживающей ее ликтора устраивается на низенькой скамейке, добавила, мы получили просьбу от коалиции дружественных страниц разрешить им наем вашей центурии на 3 года службы с момента случайного перехода ее легионеров в их миры. А теперь расскажи подробно, как все произошло и с чем вы столкнулись, чтобы мы могли принять решение. Ошарашенная Ташка несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот, а потом промямлила, да мы собственно, ну, после того как, да мы, потом собралась с духом и, опустив глаза, мрачно сказала, да мы собственно влетели на нашем гоноре по самое не хочу, мы ведь думали, что там, куда наша магесса взяла направление, все так же как и у нас или на соседних страницах, да и те салаги со своей командиршей, на которых наткнулись наши рейнджеры, одеты были легко, все бы хорошо, да вот только та чувствующая, ну они так называют своих магесс, после встречи с нашими девчатами была направлена продолжать стажировку в одно очень интересное место. Мир там без людей и почти не пригоден для жизни, очень холодно, даже вода твердеет, как у нас ночью в горах, да еще и постоянные ледяные шторма. Ташка поежилась, вот она и отправилась туда проходить дальнейшую стажировку, а наша мадам с дуру, не разобравшись, что к чему, взяла направление на нее. Консул поморщилась, действия магессы жриц в легионе не было принято обсуждать. Считалось, что их действиями руководит великая богиня. Скажи, эта чувствующая была, таким образом, наказана за то, что произошло при встрече с рейнджерами. Да, нет, с чего бы это? Эта чувствующая просто молодая девчонка, только начавшая обучение и даже не прошедшая посвящение. Да она и не рейнджер, а будущий целитель. Никто ведь не предполагал, что салаги, отправляясь на занятия в свою школу, могут попасть куда-то не туда. В том ледяном мире они нашли спящую в пещерах сущность, разбудили ее и теперь воспитывают. Лагерь у них там неплохой, но на поверхность из него почти не выходит. Ну, по крайней мере, пока какие-нибудь гоношистые идиотки у них не появятся. Ташку опять передернула. Пожилая женщина усмехнулась и с интересом спросила, что, было очень холодно. Холодно было только в начале, когда начали покрываться ледяной коркой и окончательно замерзать, даже показалось, что тепло вернулось. Вот так нас, такими хорошими и блестящими и нашли, сущность почувствовала умирающих чужаков и передала о нас воспитателям. Консул нахмурилась и спросила, они настолько сильны, что могут управлять сущностями или просто близки к ним. Я не знаю, как ответить на твой вопрос, мать легиона, я всего лишь малограмотная Милитис. Но, на страницах, вроде, почти так же, как и у нас, есть сущности, которые сами по себе, есть дружественные и есть враждебные людям. Вроде есть и несколько живущих в союзе с людьми сущностей, но они или были раньше людьми, или наполовину люди. На подложке, там да, там сущности начали выращивать и воспитывать как детей. Молчавшая до этого момента старшая жрица переспросила, ты сказала сейчас, а раньше, да вроде у них раньше никаких сущностей и не было. Что-то там у них не так, то ли климат, то ли еще что-то. В общем, на подложке только недавно научились у чувствующих со страниц управлять великими силами. А что-то у них там не так, это точно. Меня ведь почему чувствующая к маме моего мужчины сопровождала? Без поддержки опытной магессы, там людям с нормальных страниц как бы сразу и не выжить. Ну, вроде, как мы, во время разведки, вынуждены поначалу привыкать к новой странице. Только еще круче. Я, правда, особенно ничего и не почувствовала. Да ведь со мной была одна из самых сильных чувствующих подложки. А, поначалу, вообще была их старейшая. Старейшая, это у них так называют старшую жрицу. Боялись, что я могу ребеночка потерять. Консул и старшая жрица понимающе переглянулись. Старшая медикус неодобрительно спросила, а зачем они вообще так рисковали? Да собственно и не очень-то и рисковали. Меня, да и остальных наших девочек, которые решили с беременностью не тянуть, а контракт дослужить потом, на ближайший по нескольку раз осматривали. Представляете, с подложки, ради этого, даже мужчина чувствующий приехал. Он, правда, не по женским делам специалист, а по общему состоянию. Ташка хихикнула, ну и глыбища. В дверь хижины только бочком проходит. Там вообще мужчины не так, как наши изящные, не ломаются, да и тянут на себе основной воз тяжелых работ и службы. Бенефициарий, которая по роду службы сталкивалась на страницах с общинами, в которых женщины не были в главенствующем положении, скептически спросила, а женщины у них что, на женской половине дома безвылазно сидят или в огороде ковыряются? Да, нет, что вы, хочешь служить или молотом махать, докажи, что можешь и майся дурью. Просто они считают, что для общества хорошая мать важнее молотобойца или, тем хуже, офицера на страницах, у которой впоследствии детей может и не быть. Медикус уточнила, у них так мало детей, Ташка хихикнула, да уж куда там мало, у них каждая женщина обычно имеет двух, а то и больше детей. А, потом, увидев, что офицеры недоверчиво переглянулись, добавила, я в гимназиуме, где мать Ника служит была, вот где сумасшедший дом, в нем одном не меньше трех центурий детей, а таких гимназий у них только в одном этом лагере, они их городами называют, несколько сот. Префект с интересом спросила, как они снабжают такой большой лагерь, привозят припасы на своих многоколесных повозках, да, по-разному, у них много различных механизмов, в своем мире, на большие расстояния, они чаще всего перевозят грузы или по воде, или на больших сцепленных повозках, которые катятся по толстым железным полосам, их ведь очень много, у них бесчисленное количество лагерей раскидано по всей странице, вот они и суетятся как муравейники. Главный ветеринар лагеря, Суратор Ветеринарум ревниво поинтересовалась, они, что, вообще не используют животных? Ташка пожала плечами, да вроде как, в своем мире, не так чтобы и очень, а на страницах самых разных используют. Где что удобней, для разведывательной брони ведь топливо надо, а его еще найти нужно или с собой привезти. Ну, а тяжелая броня или летающие машины только на специальном топливе ходит, его вообще не везде производят из горючего подземного масла. Управляющий арсеналом, Аптиана Валиорум, уточнил, та, шестиколесная телега, на которой вы пробыли, это разведывательная или тяжелая броня, да самая легкая, которая и везде пройдет и для нее, как топливо, годится все, что горит. Да и механизм у нее, хотя и слабенький, зато годами может работать без ремонта, было бы топливо. Ну, это на тот случай, если надолго вляпаешься на чужой странице. Оно ведь как, в дальней разведке ведь по-всякому бывает. А вот тяжелая броня, вот это да, вот это чудовище, идет колонна, так земля гудит. Консул, которая до этого молча слушала вопросы своих помощников, задумчиво спросила, вам много приходилось проливать своей и чужой крови на вашей новой службе? Да, собственно и нет, не любят они этого дела. Считают, что с умными людьми лучше по-хорошему договориться, а дураков проще оставить в покое. Ну, по крайней мере, пока те проблем не создают. Нас ведь в основном и использовали как вспомогательные рабочие отряды или стражников в службе чрезвычайных ситуаций. Ну, где, что нехорошее случилось и людям помощь надо, или несколько домов так перегрызлись, что контроль над своими баламутами потеряли. Часто вмешиваются в чужие дела, нет, не принято между страницами такое. Они ведь как считают, живи нормально сам и не мешай жить другим. Выясняют два дома взаимоотношения по своим обычаям, это их дело. А вот если резня начнется или слабого давить начинают, то совет страниц может и вмешаться. В основном стража для этого и используется. Ну, а вот если у кого-то мозги на место не встанут, тогда совет из подложки ударный батальон может запросить. Ну, это если не окажется, что на адептов черного пути наткнулись или их агентура воду взбаламутила. Тогда всю нужную силищу и страницы и подложка в горячую точку сходу бросают и зачищают все, что чернеет, чтобы даже следов не осталось. Нас и рейнджеров в таких случаях в третью линию убирают, не по нашему оружию и подготовке такой бой. Когда по черным зачистка идет, это бой между специально подготовленными солдатами с тяжелой техникой, авиацией и без ограничения чести. Нам, с нашими пукалками и легкой броней, делать там как бы особенно и нечего, на раз по полю боя размажут. Консул переглянулась с главной жрицей. Хорошо, покажи, что у тебя в коробке и можешь идти отдыхать. Мы продолжим наш разговор завтра, в это же время. Ташка сразу оживилась. Принятие консулом подарка от проштрафившейся центурии означало прощение виновных. С трудом встав со скамеечки, она раскрыла полированный черный футляр и с поклоном положила у ног консула. Все офицеры с интересом наклонились вперед. На красной, ворсистой и явно очень мягкой ткани лежали три меча, выполненные в одном стиле, но разной длины. Точнее, третий меч был скорее штурмовым ножом или кинжалом с длинной, в два хвата рукояткой. Мать легиона взяла длинный меч, более чем в полтора раза длиннее гладиуса, чуть изогнутый и изящный, с одной режущей кромкой и длинной, в два хвата рукояткой, обтянутой рыбьей кожей. Он, явно, не предназначался для боя в строю, а был оружием воина-единоборца, оружие для боя равных. Пожилая женщина подняла глаза на легионера и спросила, «Ваши наниматели помогали центурии выбрать подарок?» «Да, конечно, они хотели, чтобы подарок был тебя достоин». Потом добавила, «Меч такого качества, даже у них, большая редкость, и его могут изготовлять очень немногие мастера». Консул поймала блик солнца на простом сероватом лезвии, переливающемся четко видимой вьющейся структурой. Что же, такого и следовало ожидать, народ, который подобрал взбунтовавшуюся центурию и теперь предлагает наладить официальные отношения с легионом, очень любит неявные намеки. Это нужно обязательно учесть. Хорошо, я благодарю третью центурию за подарок. Ты можешь идти. После того, как сияющая Ташка скрылась за дверной занавесью, консул передала подаренный меч старшей механикусы и обратилась к офицерам. Я хочу услышать ваше мнение о происходящем. Механикус, разглядывая меч, проворчала. Это же надо, плетеная сталь. Я про такое только в старых списках и читала. Наступило недолгое молчание. Потом встала начальник стражи, которая, как младшая по возрасту и званию, должна была высказаться первая. Мои девочки присматривают и за Ташкиным домом, и вообще, за ситуацией в целом. После поединка у болот, ее названная сестра и чужак, еще некоторое время цапались, правда, не распуская рук и предпочитая находиться по обе стороны от причины конфликта, но, потом, явно пришли к какому-то консенсусу. Ну, как и насколько это возможно для таких бузатеров. Так что, дисциплинарные проблемы, в дальнейшем, от этой сладкой парочки еще явно будут. Утром к ним наведались из мужского дома. Приходила эта хитрожопая глистаниория. Как всегда, вся из себя и не просто так. Видимо, папа озадачился и решил прояснить ситуацию. Судя по всему, встретили посланца достаточно прохладно. После его довольно резвого ухода, когда он на Марку нарвался, она и пришелец над чем-то основательно поржали. Видимо, мнение у них, на эту тему, полностью совпало. Старшая жрица добавила, чувствующая, которую они сопровождают, говорит, что отношение к изящным на подложке довольно брезгливое, хотя за это не карают в явной форме, но считают социально опасной болезнью. На страницах отношение к ним довольно нейтральное, хотя тех, у кого выявили в детстве такие пристрастия, стараются лечить. Старшая механикус проворчала, вот я говорю, что лечить их всех надо, а то у нас мужской дом скоро из одних изящных и будет состоять. А потом удивляемся, что детей почти нет и центурии бунтуют. Консул недовольно на нее взглянула и кивнула начальнику стражи. В наступившем молчании та продолжила. В центуриях полный разброд. Сплетни и предположения распускаются одна фантастичнее другой. От, мы пойдем туда отлавливать мужчин. До, договоримся с тамошним мужским домом. Скинемся по кругу на оплату и лучшие центурии будут туда ежемесячно ходить. Кто-то из офицеров проворчала. Дожили. Отпустив офицеров, мать легиона устало обхватила себя за плечи и повернулась к старшей жрице. Ну что, подруга, и как будем выбираться из этой ситуации? Собственно говоря, ничего страшного я не вижу. Точнее, для нас, хуже чем есть сейчас, уже сложно придумать. Ты ведь знаешь закрытую статистику, мы вымираем и деградируем. Закрытое и замкнутое на себя общество, причем, с больной наследственностью, нарушенной в кошмаре проклятых лет. С каждым последующим поколением рождается все меньше детей и процент отбракованных становится все больше и больше. Две старые женщины надолго замолчали, тема отбраковки детей после рождения была в легионе очень болезненной и о ней старались не говорить. Хотя все понимали, что их общество, постоянно стоящее на грани выживания, просто физически не способно содержать такое количество физически и умственно неполноценных членов. Процент послеродовых самоубийств легионеров, родивших неполноценного ребенка, был традиционно очень высоким. Консул мрачно посмотрела на свою названную сестру. «Ты хоть понимаешь, что мы перед ними почти полностью беззащитны, а эти чужаки очень самоуверенны и привыкли добиваться своего любой ценой? Что мы им можем противопоставить? Бунтующие легионы и партизанскую войну в лесах без опоры на склады и мастерские легиона?» Старшая жрица пожала плечами. Ты всегда во главу угла ставишь силовую составляющую проблемы. Не будут они на нас нападать. Одна наша центурия у них уже есть. На первое время им этого достаточно. А потом, остальные сами прибегут от безысходности. Да что собственно им от нас надо? Наших девочек, для смазки чужих мечей, если поняла больше меня, то говори, а не выматывай, по принятой у тебя привычке, душу. Сестра, тонкие пальцы жрицы легли на напрягшиеся плечи. Мы с ними в равном положении. Просто у нас уже есть серьезные проблемы из-за нашей чуждости к окружающим страницам, а они эти проблемы заранее предполагают. Ты не обратила внимания, они тоже не могут иметь совместных детей со своими союзниками на других страницах, и встреча с нашим народом их очень поразила. Ну и зачем им наши дети или дети от союзников, если они и сейчас имеют достаточное количество полноценных рождений и, судя по всему, находятся на пике своей силы? Сейчас да, а что будет потом? И, собственно, чем они отличаются от нас? Тоже изгои, просто очень могущественные и оттого очень опасные и для окружающих, и для самих себя. А нападать на нас они не будут. Им просто нечего с нами делить, кроме нашей истории. Собственно говоря, обычаи их мира не очень и отличаются от социальных установок, принятых в легионе. Та же жесткая властная вертикаль, в которой принимают решения на самом верху, но первыми должны высказать свое мнение те, кто находится в ней на самом низу и чей каждодневный труд является основой всего общества. Их интересуем мы сами, а не наши мечи или постоянно голодные стада. Консу встала и, понурившись, несколько раз прошлась по залу, разминая мышцы. «О чем ты еще говорила с их магессой? Ну, как они там ее называют? Ах да, чувствующая. А это не их магесса. Они попросили представлять их интересы опытную чувствующую с одной из ближайших к ним страниц. Это, собственно, такой же намек на принятую у них практику поведения, как и подаренное оружие или просьба разрешить наем центурии, которая им и так уже служит и, судя по всему, возвращаться назад не собирается. Чужаки предпочитают принимать решения, учитывающие мнение большинства. В ранге коалиции дружественных страниц они стоят на самом верху и максимально заинтересованы в стабильности такой ситуации, поэтому их явная чуждость, которая не может не нервировать страницы с открытыми энергиями, требует настоятельного разрешения. До встречи с нами, они не видели направления, в котором можно найти решение этого вопроса и, более того, подозревали, что он вообще не решаем. Собственно, единственное, что они хотят от Легиона, это разрешить присутствие на нашей территории их изучающих и чувствующих, причем не возражают против плотного контроля храма матери. Точнее, их, в не меньшей степени, интересуют архивы храма и мнение по этому вопросу наших высших жриц. Мать Легиона раздраженно проворчала: «Ишь ты, архивы их интересуют. У меня и самой нет туда допуска». В ответ раздался тихий смешок: «Только не говори, что я тебя, в молодости, не водила в хранилище». Одна из неизвестных ранее страниц. Исследовательский отряд 6-й базы. Когда капитан наконец смог выделить время и подойти к компьютерщику отряда, Мошка, который с посеревшим от усталости лицом и растерявший весь свой неумеренный оптимизм, сидел за компом и подчищал пенки в простейшей программе-переводчике. Синька устроился на корточках, покосился на заснувшую девушку и настороженно зыркавшего на него парня, и спросил: «Ну, что там у тебя?» Язык сложный, но одну из лингвистических программ удалось адаптировать и набрать несколько сотен базовых понятий и пиктограмм. Графическая часть языка у них двухуровневая. Наверху – иероглифы, а внизу, для тех, кто побыдловатей, слоговое письмо, попроще. Наши ребятишки из сословия близкого к благородному, но явно из бедного клана, так что, не то, не се, но рисуют, как и все владеющие иероглифическим письмом, неплохо, по крайней мере, на уровне пиктограмм. Девочка посообразительнее и более открытая, но так, не очень образованная пацанка. Она, при своем спутнике, что-то вроде оруженосца и, явно, то ли родственница, то ли любовница, а может и то, и то. Я в их общественных взаимоотношениях еще не разобрался, сложное общество, но, судя по тому, что вытянул, влипли мы по самое не хочу. У них тут идет войнушка, всех против всех, да еще и круто замешанная на религиозных и социальных противоречиях. Хуже всего то, что для них все, что приходит со страниц, относится к разряду «демоны пришли». Ты как командир к демонам относишься, плечами пожимаешь, вот и я их убеждал, что к демонам мы все относимся тоже отрицательно и для лишения ближнего живота и прочего предпочитаем благородное железо. Наше железо их очень впечатлило, особенно гранатометы и подствольники. У них тут повышенная чувствительность к запахам, так что палево от смеси тола с гексогеном они сразу признали и, в первом приближении, согласились, что мы, возможно, благоверные люди. Ты как командир насчет благоверности? Командир привычно пропустил художественный треп, переваривая информацию. Ты выяснил, почему они боятся этого места? Ну, не то чтобы боятся, так, легенды нехорошие про эти пещеры ходят. Как вроде бы и нечистые они, а о своей чистоте здесь принято очень блюстись, а то и на костер загреметь недолго. На костер? А ты, командир, как думал? В светлое будущее попал, по которому на вертолетиках летают, решая ограниченные военно-политические задачи. Тут еще то, средневековье и решают здесь принципиальные вопросы, сколькими пальцами перед мордой крутить, в каком направлении и в какую сторону повернувшись. А все, кто не кланяются с нами, те, естественно, не возвысившиеся, они против нас и правильных святых идей. Тех, кто супротив, нужно перевоспитывать или сжигать. Но сжигать, по их мнению, все-таки гуманней. Хуже могут быть только демоны со страниц, которые болезненная отрыжка создателя. Ты, болтун, язык свой несколько придерживай, когда с ними на эти темы говоришь. Обижаешь, гражданин начальник. Я с ними со всем уважением на ту тему. Так, слегка обменялись мнениями. А как это святое дело у вас? Ты не подумай чего плохого, я даже перекрестился в доказательство, что я не демон. Синька хмыкнул. «Да ты, еврейская морда, хоть знаешь, как крест кладут. Обижаете, товарищ парторг. В отличие от вас, я даже один раз в церкви был. Правда, с общеобразовательными целями». Мошка обиженно вскинул подбородок и, плотно вдавливая пальцы в лоб, перекрестился по старообрядческому канону. Джон Ги, разведчик клана порубежников, внимательно смотрел, как подошедший чужак, который, видимо, был здешним командиром, расспрашивает радиста. Одет точно так же, как и остальные его вояки, такое же очень добротное оружие и такой же пятнистый комбез, хорошо сливающийся с местностью. Хотя нет, не все, было несколько более мелких и легче вооруженных бойцов, которых он толком не рассмотрел, то ли из другого клана, или, скорее, оруженоски, как и его нареги. Радист что-то объяснял своему командиру, который выглядел явно недоверчиво и недовольно, а затем сотворил святой знак своего клана. Почти правильно сотворил, как у истинных порубежников, в нужную сторону и через нужные чакры. Хотя, вместо правильного круга пальцы зачем-то двигались крест-накрест. Ну, то дела совета мудрецов, вот пускай они и разбираются. Главное, что не демоны. Вообще, с этими пришельцами было связано много непонятного, и их появление вызвало изрядный переполох в устоявшейся жизни порубежья. Настолько большой, что, судя по пришедшим из метрополии запросам, волны от этого переполоха дошли и до властных дворов великих кланов. Ну, запросы запросами, на то там, в метрополии, и умные люди в синодах и советах сидят, а порубежье среагировало по-простому, начав охоту на пришельцев, но, не забывая при этом, по возможности, пощипывать и друг друга. Вообще-то, очень удачно получилось, что он не успел начать стрелять, когда неожиданно, по вине прошляпившей разведчиков чужаков младший, ему заломили руки и уткнули мордой в мокрый мох. Ну, с ней, за это унижение, он еще разберется. Нужно будет хорошо продумать, как ее наказать. А может и продать ее этому чужаку-радисту удастся, вон, как он на нее с интересом посматривает. Судя по тому, что у него нет оруженоски, так себе, молодой мальчишка из бедного клана. Мальчишка то мальчишка, но явно из грамотных и обученный, да и с командиром дерзковато разговаривает, наверное, из влиятельной семьи. Может быть, даже удастся обменять ее на оружие чужаков, серьезные стволы. А что, зря что ли он, забрав никому не нужной пацанкой со скотного двора, 3 года дрессировал ее и в поле с оружием, и в кровати. Толку, правда, ни там, ни там. Все кулаки отбил, особенно поначалу, когда брыкаться пыталась. Может и удастся сбагрить, надоело, да и мать недовольна. Боится, что это забеременеет, тогда ее в семье, хотя бы и младшей женой, но придется оставить. Ну, скажите на милость, ну, куда такую? В прошлом месяце упрямому рабу ребра дрыном выбил, так она над ним ночь проревела, все водой отпаивала. Тюхтя она и есть тюхтя. Пришлось и ее тоже поучить. Синька еще раз посмотрел на зыркающего по сторонам местного разведчика и повернулся к Мошке. «Ладно, сейчас поспи, толку с тебя все равно уже нет, одни хохмочки. За твоими подопечными ребята лорда Лу присмотрит, вон, как наши стволы глазами обсасывает. Там, конечно, датчик чипа, у каждого бойца имплантирован чип-идентификатор, но лучше, чтобы оно этому герою под руки не попадалось». И от его девицы держись подальше. Знаю я ваши израильские заморочки со свободным блядством. А здесь, вроде, как бы горцы. Поотрывают тебе за излишнюю активность яйца, а мне пред твоей мамкой отчет держать. Радист внутренне хихикнул. После того, как маман, решив проверить, как там живет в учебке ее незабвенный маничка, отодвинув одним движением немалого бедра попытавшего возгуднуть часового, прошла в жилый комплекс и, а ужас, застала сына, в казарме, с запахом спиртного изо рта. Командир, который тогда тоже попался ей под руку, воспылал к ней боязливым уважением. Оставив в покое радиста, Синька подошел к Френку, который что-то отмечал на айпаде, сверяясь с записями. Покрутив головой по сторонам, спросил: «Ты куда людей разогнал?» «Рейнджеры лорда Лу отправились посмотреть ближайшие поселения. Без нас они более подвижны, чем местные, да и уровень у них явно повыше. Так что особой опасности я не вижу. Пусть присмотрится. Связь в штатном режиме. Я просмотрел местный армейский радиодиапазон, обычное речевое УГВ без наворотов. Нашу сжатую цифру они не перехватят и не запеленгуют. Тем более, как мне кажется, они работают с линейной, а мы с круговой поляризацией. Для них это несовместимые системы. Точнее, Мошка может сказать, но он занят с чужаками. Помолчал и добавил, не нравятся мне эти чужаки, точнее девочка ничего, только уж слишком забитая, а вот мальчишка, активно не нравится, подловатенький какой-то исклизкий, да и глазки постоянно шарит там, где не попадя, а вот почувствует внимание и сразу нагло подергиваться начинает, крутого изображать. Не проглядите этого орла, нет, постоянно под присмотром, что тебе мошка накопал. Кстати, он с ними не слишком переигрывает, а то я смотрю, что он там, сейчас, вообще белый, пушистый и с наивно похлопывающими глазенками. Я как нашего радиста распушившего ресницы увижу, так сразу, по умолчанию, в тревожный режим перехожу. Синька усмехнулся, на невинно наивную морду лица их радиста, который уже 5 лет работал с группой на самых горячих страницах, покупались многие. Первое впечатление, мальчик-мажор, непонятно как попавший в неожиданную неприятность. По второму тоже, ну пока он тебе, лирически похлопывая роскошными ресницами, яйца на кулак не намотает, тот еще гусь. Отправил его спать, выложился парень полностью. Еще сутки и будем иметь возможность более или менее нормально общаться и бесчувствующий. Нашу дас Маитчин держи от них подальше. Судя по всему, с окружающими страницами у них серьезная конфронтация, причем с сильным религиозным уклоном. Среагировать на нее они могут очень отрицательно, а нам дополнительные проблемы не нужны. Общество у них клановое, разбитое на этнические и религиозные группировки. Причем не просто общество сильно клерикализированное, но и разбитое на отдельные религиозные течения и группировки, ненавидящие друг друга, но активно взаимодействующие, когда в обществе возникает угроза их материальным или властным интересам. В общем, тот еще, кошачий цирк. Как ты думаешь, нужно ли нам тащить местных с собой или пока командование общей информацией обойдется? Мастер-сержант покосился на чувствующую, которая впервые за 3 суток нормально заснула, а не металась на скатке в полубреду, удерживаемая одним из бойцов. Тяжело вдохнул. Поживем, увидим. Знаешь, мне кажется, что этого горного орла можно просто купить. Жадноватый мальчонка, вон как наши шмотки глазами обсасывает, причем очень интересуется часами и нательными побрякушками. Прикинуть, что здесь в цене и на каком уровне. А самых разных мелочевок и ценных металлов в укладках бойцов найдется достаточно. На чужую страницу с пустым карманом не ходит, всякое бывает. Синька кивнул. Всякое бывало, и откупаться приходилось, и на кусок хлеба, если завязнешь, коммерцией зарабатывать. Ладно, посмотрим. Но за мальцом ты, все же, пригляди. Особенно сейчас, когда мошка спит. Урал 4, город-спутник Долина Туманов, Институт межстраничных отношений. Павел, который последние 3 года был директором института, с интересом посмотрел на старшего куратора. Это что же такое сдохло на страницах, что Геста не просто, без вызова сверху, появился на большой земле, но и нарисовался в институте. Вот же дед хорошо устроился. Официальная должность, предельно расплывчатая, отвечает за свои чудеса только напрямую перед Сталиным. На страницах, используя авторитет старейших и плотный контакт с дружественными сущностями, ворочается как слон в посудной лавке и никто даже не пытается вякнуть. Институту тоже отдает команды в форме очень вежливой директивной просьбы и, учитывая, что информированность у него высочайшая, а лезет он не в свои дела, традиционно, только в самом крайнем случае, то эти просьбы лучше удовлетворять бегом, меньше комплиментов сверху огребешь, когда возникшие вокруг него неприятности реализуются. Как-то уж больно интересно последнее время живем, Геста на горизонте событий появляется только изредка. Лаврентий почти полностью переориентировался на экономические проблемы, которые, из-за излишней активности членов сообщества становятся все больше и больше головной болью. Сталин увлекся моделированием социальных процессов и, говорят, сутками работает в контакте с сущностью ближней дачи и, через свой приоритетный сервер, с большим компьютером Московского университета. Причем иногда использует рабочие мощности настолько плотно, что ученые начинают роптать и требовать ускорить введение в строй дополнительных вычислительных модулей. Ветераны Политбюро почти все либо ушли на покой, либо тыкают в клавиатуру 2 пальчиками и тяжело вздыхают, разглядывая результаты моделирования по своим исходным данным. Директор института, должность которого представляла собой практически уровень министра внешних сношений, ехидно улыбнулся, не успевают наши старшие товарищи за событиями, а молодежь все больше и больше подпирает. Геста, который, видимо, считывал у поленившегося закрыться Павла речевую составляющую, ухмыльнулся: «А ты, младший товарищ, когда-нибудь просматриваешь оперативную информацию или только выжимки от обленившихся, как и их старший, зажравшийся товарищ, референтов? А я только, первый день из отпуска, всей семьей семидневный круиз сделали. Хорошо было, но мало, так что можешь сразу, со вкусом, говорить, чем настроение испортишь. Со старшим сыном то разобрался? Нет, так и бузит пацан, хотя из военного училища общие отзывы хорошие. Ну, это если не считать количество часов на гауптвахте и километров вымытых коридоров за дисциплинарные художества. Ладно, хочет побыть боевиком на страницах, пусть побегает со стволом, все равно сделает по-своему. А вот средняя молодец, высшую школу окончила с отличием, причем все основные баллы ПАБГ, профилирующий госэкзамен, весьма на уровне. Какую специализацию хочет выбрать? Биологию сложных социумов. Интересная тема и с большой перспективой. Помолчал некоторое время, а затем вздохнул: «Ладно, как-нибудь попытаюсь выбраться к вам на праздники, соскучился я по твоей шебутной банде. Ну, а теперь, давай отпускник, о делах наших скорбных. Ну, с кругом мудрых ты, конечно, знаком». Директор Института межстраничных отношений скривился. Недавно открытая страница, с остатками высокотехничной, плотно закуклившейся на саму себя цивилизации, которая собственно вся и состояла из нескольких тысяч самодовольных идиотов, сидящих, как собака на сене, на архивах былых знаний и не хотящих вступать ни в какие контакты с дикарями, была для него серьезным вызовом и постоянной головной болью. Геста иронично хмыкнул и, протягивая чип памяти, продолжил: «Ну, а вот это тебе до комплекта, дополнительная информация по миру легиона. Они тоже, собственно, как мы и предполагали, оказались остатками более развитой культуры. Туда же, вдогонку, есть новый контакт, тоже с технологической страницей, причем развивающийся и способный в будущем создать нам серьезные проблемы». И, отвечая на незаданный вопрос Павла, добавил: «Как показали аппаратные наблюдения, все три страницы с достаточно низким уровнем свободных энергий, и опять непонятно, причина это или следствие такого направления развития. Почему мы на них выскочили именно сейчас, тоже непонятно, то ли это случайность, то ли игры какой-то сущности более высокого порядка». Павел поморщился: «Ну что вас, старых пердунов, так тянет на идею сверхсущности или, чего больше, создателя? Ну не знаем мы всех физических законов окружающего нас мира. Узнаем больше, будем лучше понимать. Ладно, умник, когда прочитаешь материалы, мы еще об этом поговорим, а пока на пальцах объясни мне, что у вас здесь творится, особенно в контексте с обложкой. Ну, у тебя и запросы, по-моему, то, что происходить во взаимоотношениях обложки и подложки, до конца не понимают ни на подложке, ни на обложке. По крайней мере, я так думаю. Самые тщательно спланированные операции многоходовки спецслужб или социологов выворачиваются наизнанку и извращаются так, что только диву даешься. Ты знаешь, у меня создается впечатление, что мы не только не понимаем друг друга, а просто не способны осознать канвы развития и менталитета противоположной стороны. Ну, а так, вкратце, я бы назвал это полезным противостоянием с непредвиденными последствиями». Геста с интересом посмотрел на собеседника: «Не понял, ты хочешь сказать, что, несмотря постоянное увеличение потенциального барьера, попытки самоизолироваться и переставать замечать друг друга, взаимная напряженность все более и более увеличивается? А чего ты хочешь? Произошел ведь, в обе стороны, в той или иной форме переход через потенциальный барьер миллионов людей. Почти у каждого из них остались там какие-то зацепки, не дающие ему спокойно жить. Ну, а он, соответственно, не дает спокойно жить окружающим». Старший куратор хихикнул: «Ты знаешь, ситуация почти из анекдота моего времени. Сначала, пошире открыли дверь, чтобы вся пена полезла наружу, а потом резко ее захлопнули. Да уж, только с одной поправкой, лезла в обе стороны, да и дверь захлопнулась и перед вполне нормальными людьми. Хорошо еще, что, в свое время, с нашей стороны, был вовремя введен запрет на участие в этом всхлипывающем бардаке общественных организаций. А то бы мы в этой лавине гоношистых баб и растрепанных джентльменов с обкуренными глазками просто бы захлебнулись. Достаточно тех их агентов спецслужб, которые во все дырки лезут к нам по официальным каналам». «Что, много лезут? И только по официальным? Лезут, Куда от них денешься? Этакая служба обмена информацией. А как насчет нелегалов? Выявляем помаленьку. Правда, официально не афишируем. Выгоднее промыть мозги и использовать для дела. Я так понимаю, что это игра в обе стороны. И что творится на самой обложке? Я бы сказал, что там очень неоднозначная ситуация. На фоне все более и более увеличивающейся социальной анархии и бардака, причем явно провоцируемого сверху, идет повсеместное и постоянное ужесточение законодательства и репрессивных мер. Ощущение такое, что все это, сознательная политика и координируется из одного центра. Да, вот еще, появилось там одно странное нововведение, начали создаваться учебные заведения, по типу наших социально-специализированных колледжей. Ну и что тут странного, готовит для себя управленцев. Да вот то-то и странно, что подбор учащихся совершенно неординарен для тамошнего общества, подбирают детей с низкой агрессивностью, при хорошем IQ и высоким врожденным уровнем социальной ответственности. Причем, судя по тому, какие деньги вкладываются в этот проект, особенно если учесть, что он совершенно не афишируется, что само по себе весьма необычно, значение ему придается очень большое. Геста прошелся по кабинету, начали готовить управленцев с высоким уровнем социальной ответственности и, одновременно, подчищать лишних. Интересно, ну, на социализм там полнейшая аллергия. Значит, скорее всего, собираются перестраивать общество на основе нацистской идеологии. Для развития нацистской идеологии нужен враг, внешний и внутренний. Ну, насчет внешнего, без проблем, это мы. А вот насчет внутреннего, слушай, а ты уверен, что мы ничего не упустили? Сложно сказать, каких-либо суперагентов у нас там нет. Слишком высокий уровень социального различия двух обществ и слишком много мелкой внутренней специфики. Наши агенты, даже при самой серьезной предварительной подготовке, уверенно могут зацепиться только на самом низшем уровне, чаще всего среди людей свободных профессий или работников с удаленным доступом. Да и проверки, при малейшем подозрении, не менее серьезные, чем у нас. Ментатов там, на федеральном уровне, конечно, практически нет, так ведь они могут мозги наизнанку вывернуть и за счет химии, и за счет хорошего аппаратного обеспечения. Посылать агента с синтетической личностью тоже не панацея. Сам понимаешь, в любом случае, это человек с серьезным нарушением психики и, рано или поздно, на возникающие странности начинают обращать внимание. Слушай, а откуда такая подробная информация по специализированным колледжам? Павел пожал плечами. Сверху сбросили оперативку. Мой институт в основном занимается более или менее доступными страницами и в оперативную работу других отделов. На обложке мы не лезем, уж слишком специфическая тематика. Старший куратор задумчиво посмотрел на собеседника. Скажи, а в оперативках что-нибудь было о том, по какому принципу или методикам они отбирают детей в эти колледжи? А ты когда сам просматривал оперативки? Да я, понимаешь ли, последнее время много мотаюсь по новым страницам, а чтобы посидеть с материалами из конторы, надо быть в нашем офисе на ближайшей. Ну, мальчишки, наверное, читают. Хотя, скорее всего, особого внимания на это сообщение не обратили, очень уж далекая от нас тема. Павел усмехнулся, вот и от меня далекая. Так что, максимум, чем могу тебе помочь, дам задание сделать подборку по этому вопросу. Так что давай лучше вернемся к нашим баранам, ну, то есть к тем, которые не впопад мекают на вновь открытых страницах. По миру легиона и этим, придуркам из круга мудрых, у меня пока особых вопросов нет. Темы разрабатываем довольно давно и надо сначала почитать твои измышления. А вот что это у тебя за новые, горячие и крутые религиозные парни, как в округе Карда. Геста, думая, явно, о чем о своем, помотал головой, нет, на странице откуда лорд Карда, просто очень жесткая и консолидированная религиозная структура типа единого ордена, в общих чертах, вполне адекватная и взаимодействующая с властью. У новеньких иное, там, судя по всему, несколько государственных структур, в свое время, передрались между собой и решили разыграть национальную и религиозную карту, оперевшись на этнические группировки. Не учли различия менталитета и низкий уровень управляемости и врожденной культуры таких средневековых образований и, в результате своих игр, оказались у своих же протеже в полной зависимости при потере контроля. Я думаю, сам разберешься. Это все не такая уж и горящая тема. Уровень технического развития там, примерно, как был у нас, общемировой послевоенный, без ядерных технологий и ментальных практик. Бардак такой, что дальнейшее развитие практически встало и, в будущем, если ничего резко по нашему головотяпству не изменится, особой угрозы они для нас не представляют. Слушай, мне еще надо успеть по нескольким местам пробежаться, если тебе не трудно, подготовь мне коллаж по этим колледжам, ну, и по таким же интересным необъяснимостям, к концу дня. Павел задумчиво посмотрел на явно отсутствующего старшего куратора. Да нет проблем, сейчас дам команду. Москва, ближняя дача. Сталин и Берия сидели на смотровой площадке, выходящей на уже тронутую осенью долину. Был один из тихих, как всегда неожиданно наступивших дней бабьего лета, навевающих непонятный покой и полное отсутствие интереса к работе. Два усталых человека, прошедшие большой и нелегкий путь, вечно задействованные в десятках больших и малых дел, совершенно неожиданно для себя нашли время поговорить и о чисто житейских проблемах и маленьких семейных событиях. Сталин рассмеялся, значит, говоришь, встал в позу, руку за обшлаг куртки, подбородок кверху и заявил, что если вы деда и баба будете с ним так поступать, то он на вас обидится. Ну да, не больше, не меньше. Покушение на личную свободу маленького человечка, манную кашу заставили есть. Так, может быть, сытый был, нахватался, чего-нибудь, со стола, а вы со своей кашей. Ну, так и естественно, что сытый. Проблема ведь не в манной каше, а в том, что у двух бабушек, биологическая и виртуальная, совершенно разный подход к воспитанию. Жена любит, когда у нее все по графику и все по стойке смирно. А у сущности правительственного жилого комплекса принцип простой, разрешено все, что не запрещено. А так как все карты, то бишь компьютерные игры, симуляции и разные интересные разности в ее взагребущих ручках, то и авторитетом она у детворы пользуется значительно большим, чем мы, простые смертные. Ну а накормить детвору, которая к ней в рабочие туннели залезла, для нее дело святое, на уровне мании. Да и интереснее там для них на грибнице попастись, чем пачкаться в какой-то манной каше, пусть и с вареньем, старательно сваренным бабушкой. Оба рассмеялись, затем Сталин вздохнул. «Ну да ты ведь не о манной каше пришел докладывать. Вываливай, что там у тебя опять плохого?» «Ну почему сразу плохого? У нас и хорошее иногда бывает, правда редко и не в том случае, когда всеми нами уважаемый старший куратор засовывает свой длинный нос не в свои дела. Неужели на кривые зеркала наткнулся? А ты как думал? Я ведь тебя предупреждал, что долго его за нос водить не удастся. Слишком большой объем информации через него идет, да и всю картину он со стороны видит, а не варится в частностях. Сначала, видимо, на страницах на нестыковке наткнулся, а потом, ему по незнанию, Павел лишнего рассказал. Сталин встал и прошелся по засыпанной желтыми листьями площадке. Ну что же, Павла к этой теме, как и обговаривали, подключать не нужно, а вот Гести пора кончать маяться дурью на страницах и надо подключаться к серьезной работе. Думаешь, пора? Пора. Операция вышла на тот уровень, когда нужно начинать задействовать межстраничные ресурсы сущности, да и способность к моделированию в режиме межстраничной мозаики у них всяко больше, чем у нашего, еще не вполне сформировавшегося детского сада, несмотря на то, что он распределен по всей стране и имеет оперативную и сетевую компьютерные составляющие. За что, кстати, старик прицепился. Лаврентий неодобрительно скривился. Павел с ним разговорился об изменениях, происходящих на обложке, и заодно упомянул о том, что там, параллельно с закручиванием гаек, появились специализированные колледжи с нестандартной для сих мест системой отбора курсантов. Эта информация не была закрыта и попала в суточные оперативки. Дед сразу сделал стойку и попросил сделать ему подборку по подобным несуразностям. Потом пару дней бегал по отделам, уточняя заинтересовавшую его информацию. Судя по всему, предположения о возможности такого развития событий у него уже возникали, а вот то, что операция уже проводится, он даже и не предполагал. Мелочь, конечно, но видеть нашего старшего, излишне самоуверенного товарища обалдевшего, с отвисшей челюстью и вконец запутавшегося в противоречивой информации, очень даже приятно. Лаврентий, а может быть ты и в самом деле садист, а попил бы он у тебя столько крови по самым разным поводам, ты бы еще и не то высказал. А с чем он, кстати, явился? Что такое большое сдохло на страницах, что Геста изволил дома, без вызова нарисоваться? Последнее время он носится с идеей неизбежной деградации посттехнических миров, избравших путь горизонтальной демократии. Миров таких нам было известно только 3. Это обложка, но там, сам понимаешь, демократия весьма специфическая. Мир Легиона, я тебе о нем материалы скидывал. В общем, пока там, ничего особенно интересного не происходит, но пытаемся решить вопрос с доступом к их архивам, которые весьма обширны и охватывают примерно от 2500 до 3000 лет. Круг мудрых, с этими старыми маразматиками пока не понимаем, что делать. Кончится, скорее всего, тем, что мы их всех просто на принудительное лечение отправим. Недавно библиотекари наткнулись еще на один такой мир, в процессе развала и вполне классический. Я еще все материалы не просмотрел, но, по первому впечатлению, там демократия, или как Геста аргументированно говорит демократия, широко распустила руки и не нашла ничего лучшего, как опереться для выяснения взаимных отношений на периферийные кланы, типа нашей кавказской голозады и ганашистой шпаны, дала им возможность демократично подкормиться на мелком криминале и идее самостийности и были уверены, что те с благодарностью будут махать перед ними хвостиком. Сталин хмыкнул: идиоты, дальше можешь не продолжать, теперь у них хвост мотает собакой так, что кровавые брызги в разные стороны летят. А ты не торопись, Геноцвале, там, дальше, еще интересней. Когда горская шпана подкормилась на мелком криминале, она, как и принято у сорняков, быстро пошла в рост. То есть, криминал стал уже не мелким, а крупным. Начались похищения людей, рэкеты, вымогательства, незаконная торговля ресурсами и наркотиками.